Наталья Морозова. «Меня несколько пугает ваш взгляд», — сообщил мне Томас. «И если вас не затруднит, не могли бы вы позволить мне встать?» Я посмотрела на себя, на то, как я располагаюсь. Ну, неплохо вообще. Не на холодном камне, а на внезапно обретенном супруге устроилась. Но спорить я не стала. Забарахталась, путаясь в фате и платье, отдавила локтями герцогу все, что попадалось. Вызвала скрип зубов, стоны и хеканье. И спустилась на пол. «А мы вообще где?» Осмотрев каменные стены и свод, спросила вслух. «Это храм». «И что же вы тут делали?» «Умирал». Томас слез с алтаря. Чем еще может быть большой белый камень с выбитыми на нем рунами и символами? «Хотелось бы чуть больше информации», — въедливо сказала я. «Я, видите ли, была принудительно вырвана из своего мира, перенесена бог знает куда, оказалась связана непонятными пока узами неведомо с кем». «Может, позднее?» Томас встал на ноги, сделал несколько приседаний и наклонов, словно разминаясь после долгого покоя. «И все же я настаиваю». «Какая капризная ведьма! Фу, мяу!» Тягуче вмешалась кошка. «А ты вообще помолчи. К тебе у меня отдельные вопросики. Ты мне руку до крови прокусила». Я продемонстрировала ей палец. «Естественно». Ничуть не устыдилась та. «А как бы я иначе провела обряд соединения? Мне ведь тебя еще нужно было протащить через миры. Твой мир, ведьма, безмагический. Отдал тебя легко. Но наш-то так просто не принимает чужих магически одаренных существ». «Вы позволите?» Взял вдруг меня за руку хозяин Джинджу. «Я залечу ранку». Не знаю, что он сделал, но словно повеяло теплом, а прокус исчез. Хм, неплохая медицина. «А вы собираетесь идти на банкет?» Задала вдруг вопрос фамильяр. «Какой банкет?» Повернулся к ней Томас, выпустив мою руку. «Вообще поминки. Но теперь свадьба», заявила кошка. А я выпучила глаза. «У вас что, принято отмечать поминки, когда человек еще даже не умер?» «Так все же ясно было и так. А ехать всем долго. Поди собери всю родню, наследников, друзей», зевнула Джинджу. «Там идут поминки?» вычленил главный маг. «И давно?» «Примерно час. Еще не все успели напиться. Наверное, даже еда еще осталась. Я спешила, как могла, хозяин. Торопилась. Похищала для тебя жену-ведьму. Это было трудно, вообще-то. А мне даже спасибо никто не сказал. И молочка не налил. И мяска свеженького не дал». Черствый хозяин на эти сентенции не отреагировал, я тем более. «Наталья, вы ведь мне поможете? Нам нужно выйти к гостям, продемонстрировать, что я жив и здоров, и представить вас всем». «А мне это зачем?» – задала я вопрос. «Вам нужна была жена. Ваш фамильяр проявил неслыханную наглость и своеволие. Вас-то она спасла. Но мне-то испортила жизнь, похитила, сломала планы. Почему я должна вам помогать? Для чего мне это?» «Но вы теперь моя жена. Выгодный брак ведь повод?» Осторожно предположил мужчина. «Я не хотела замуж. И меня полностью устраивала моя жизнь свободной ведьмы. Своего согласия на союз с вами я не давала. Да и вы мне предложения не делали, если уж на то пошло». «Да как тебе не стыдно, ведьма?» заверещала кошка. «Мой хозяин самый лучший. Он богатый, красивый, умный, сильный маг». «И что?» Подняла я одну бровь, выражая мимикой свое отношение. «А я богатая, красивая, умная, сильная женщина. Ведьма, как выяснилось. И я категорически против навязанного брака». «Но ты же в свадебном платье», ткнула в меня лапой фамильяр. «Это только потому, что я не успела переодеться в свою обычную одежду из-за пожара. А свадебное платье я примеряла, чтобы моей приятельнице было не так скучно одной. Она как раз выходит замуж. Лично я шла за праздничным нарядом. Вообще-то через 2 дня Новый год. «Вы не похожи на богатую женщину», — сделав знак кошке помолчать, негромко обронил Томас. «А вы знаете, в чем именно выражается богатство в моем мире?» — с иронией спросила я. «В вашем, полагаю, нужны драгоценности стоимостью с ваш замок или дворец. Что еще? Личная конюшня, позолоченная карета, ездовой грифон?» «Драгоценности имеют высокую стоимость во всех мирах», — улыбнулся маг и потер лоб, размышляя. Я пожала плечами, открыла сумочку, которую все это время так и сжимала в руке, а ее ремешок был обмотан вокруг запястья. Хорошая дамская сумочка — это то, с чем можно спастись из пожара, попасть в другой мир, угодить на брачный алтарь и выйти замуж. И в ней документы, банковские карты, пудреница, помада и расческа. А сегодня еще и драгоценности, доставшиеся мне от Лены. Я их брала, чтобы примерить с вечерним платьем. Но они такие крупные и тяжелые, что носить их на себе просто так тяжело. Вот и лежали они на дне сумочки. Консультанты в свадебном салоне и Мила думали, что это у меня такая красивая бижутерия. Я их не разубеждала. И вот сейчас я спокойно открыла сумочку, достала бархатный чехол с драгоценностями и не спеша надела их все на себя. «Так лучше?» — спросила Томаса. Он улыбнулся мне несколько неловко. «Наталья, я признаю справедливым ваше возмущение относительно навязанного брака. Мне вы спасли жизнь, для вас же это действительно ненужные проблемы». «Но хозяин!» — подпрыгнула Джинджу и распушила хвост. «У меня к вам деловое предложение», — не обратил на нее внимания маг. «Вы остаетесь моей женой минимум 1/2. Лучше 1 год. Для всех брак добровольный, вы сменили статус свободной ведьмы на леди супругу герцога. Я полностью обеспечиваю ваши желания и потребности во время нашего союза и ищу способ развестись и вернуть вас домой. Если только вы не передумаете и не пожелаете сами остаться моей женой со всеми правами и обязанностями. В таком случае я был бы рад получить наследников». «Но...» — попыталась я уточнить. «На эти месяцы наш брак будет номинальным. Я буду ожидать от вас исполнения всех обязанностей супруги герцога и магистра, кроме физической близости. К ней я не стану вас принуждать, но должен заметить, что вы очень красивая женщина, и я был бы рад, если бы сочли меня достаточно привлекательным, чтобы разделить со мной ложе». «А как же...» Хотела уточнить про эту консумацию, которая в магических мирах имеет особый смысл. «Да-да, я фэнтези читала». «Одну ночь, первую брачную, нам все же необходимо провести наедине и непременно на супружеском ложе. Ни у кого не должно возникнуть подозрений, что наш брак договорный и ненастоящий. Все должны увериться, что мы магически и физически пара». Я сцепила руки в замок, лихорадочно размышляя, что мне выгоднее. Фиктивный брак, где есть все, кроме секса с мужем, или же настоящие семейные отношения с ним же. Можно ведь и попробовать. Ведь что бы я ни говорила, а семью хотелось. И замуж тоже. Правда, я рассчитывала по любви и непременно взаимной. Но как-то вот странная ситуация сложилась. Муж уже есть, а мы толком и не знакомы. Есть еще, конечно, третий вариант. Вредничать, настаивать, чтобы меня немедленно вернули домой и не соглашаться ждать. Мол, спасла и спасла, скажите мне спасибо и верните, откуда взяли. А если соглашаться на фиктивный брак, но без близости, то как же плотские радости? «У вас есть постоянная любовница?» — спросила я Томаса. «В случае, если наш брак будет исключительно деловым до момента развода, то как с... этой стороной жизни?» «Любовница есть, хотя, думаю, она меня уже оплакала». Нехотя, с досадой признался Томас и продолжил. «Поэтому я и говорю, что не стану принуждать вас. Все свои потребности я могу удовлетворять с ней». «А я? Мне что, все эти месяцы хранить целибат? Я не согласна. Мне тогда тоже нужно право иметь мужчину для тела». «Исключено», — сверкнул глазищами и словно стал выше муж. «Серьезно?» Я аж уперла руки в боки, словно базарная торговка. «То есть у вас, дорогой муж, будет любовница, а мне нельзя?» «Нет, так дело не пойдет. У меня тоже есть потребности. Для женского здоровья мужчина необходим, причем на регулярной основе». Кошка выпучила глаза и сдавленно зашипела, не находя слов от возмущения. Магистр тоже вытаращился на меня. «Боже, что я несу? Можно подумать, у меня есть этот самый мужчина на постоянной основе. Я вообще-то уже давно не в отношениях. Но меня несло, словно вдруг проснулась жуткая вредность. Аж в груди жжение какое-то появилось, и в голове щекотно стало». «Все потребности на регулярной основе только и исключительно с мужем. То есть со мной», — выдал в итоге мой неожиданный супруг. «Или ни с кем, или со мной. Со своей стороны гарантирую максимальную отдачу и высокое качество». Он запнулся, не сумев подобрать слова. «Можем оговорить это в нашем договоре, что исполнение мной обязанностей по обеспечению мужчины для здоровья не реже...» «А вы как часто хотите, Наталья? Сколько раз в сутки? Если вам необходим мужчина каждую ночь, то могут быть некоторые сложности с исполнением мной обязательств. Довольно часто мне нужно уезжать по делам». Я смотрела на него, слушала, и вдруг меня разобрал смех. Вырвался сначала смешок, потом другой. И в итоге я от души расхохоталась. «Ох, не могу. Но это надо. Мы всерьез обсуждаем, сколько раз в сутки мне нужен секс с мужем». Кажется, я смеялась так заразительно, что Томас не выдержал и присоединился. У мужика тоже как бы стресс. Почти умер. Очнулся на алтаре, женатый. А жена мало того, что из другого мира, так еще и ведьма. Кажется, я это уже обдумывала, но ведь факт же. Тут только я знаю, что от ведьмы во мне одно название, да и то недавно приобретенное. Отсмеявшись и утерев слезы, я спросила: «Вы чего такой покладистый? Почему совсем соглашаетесь?» «Ну, я не самоубийца, с ведьмой спорить по таким вопросам. Особенно, если эта ведьма моя жена», — усмехнулся он. «А если конкретнее?» «Да куда уж конкретнее, Наталья. Вы ведь знаете, что даже маги не имеют иммунитета против ведьминских зелий и проклятий. А я не враг себе, чтобы становиться вашим врагом. Предлагаю все же заключить договор о взаимосотрудничестве и помощи. С моей стороны все, что вы пожелаете. С вашей — безукоризненное исполнение роли супруги герцога и магистра моего уровня. Ну и помощь, если сможете». «Мне понадобится поучиться управлять своим даром. Мой мир технический, там я реализовать свои способности не могла. Поможете с учителями или книгами?» «Все, что скажете», — улыбнулся Томас и протянул мне руку. «Уговор?» «Уговор», — протянула я ему ладошку. «До тех пор, пока вы ищете способ развестись, вернуть меня домой, и мы официально супруги, мы вместе. И никаких любовниц. Не вздумайте позорить меня перед окружающими. Уж как-нибудь потерпите». «И никаких любовников. Удовлетворение всех потребностей только между нами и в браке. Не вздумайте позорить меня перед окружающими», — повторил он мою фразу и сжал мои пальцы. Руке вдруг стало горячо, и словно искорки закружили над нашим рукопожатием. «Магия свидетель и приняла наше обещание. Я рад», — улыбнулся мужчина. «Ну что ж, раз мы обо всем договорились, пора выйти к гостям, отменить дележ наследства и поминки и превратить их в свадебный пир». «Ну, наконец-то», — спрыгнула с алтаря Джинджу. «И мне еды побольше. Я опустошила и свой резерв, и твой, хозяин, и даже накопитель, чтобы привести тебе жену из другого мира». «Ах, вот почему я очнулся с пустым резервом. Джинджу, второй накопитель цел? Где он?» «Там», — махнула лапой в сторону стены кошка. Там на полу валялась друза аметиста. Томас быстро к ней подошел, поднял и подержал в руках. Не знаю, что происходило на магическом уровне, а внешне от друзы к солнечному сплетению мужчины потянулись лучики света. «Так значительно лучше». Спустя минуту, когда эти лучи погасли, сообщил магистр. «Наталья, позвольте, я приведу в надлежащий вид вашу одежду, помогу с прической, и можно идти». Платье, фату и обувь он мне почистил каким-то заклинанием. Меня словно обдуло из фена, начиная с туфель и заканчивая пожамканной фатой, невероятным чудом еще державшейся на моих волосах. Прическу тоже исправил каким-то волшебным способом. Зеркала не было, видеть я себя не могла, но упавшие на лицо пряди приподнялись и улеглись вверх. Но, надеюсь, в чучело он меня не превратил. Все же сам заинтересован, чтобы жена, хоть эффективная, выглядела достойно. Опустившую друзу накопитель он убрал куда-то. Типа пространственный карман, как в сказках. Туда же последовала вторая друза, но уже из горного хрусталя, обнаружившаяся на полу возле алтаря. Удобненько, что? И сумки носить не надо. «Хозяин, кольцо!» — вклинилась неугомонная кошка. «Кольцо!» — повторил за ней маг с видом, словно хотел дать себе по лбу. Снял с левого мизинца перстень-печатку и надел мне его на указательный палец левой руки. Удивительно, но колечко пришлось впору. А может, оно, как в книжках, магически подогнало размер под нового обладателя? На мой вопросительный взгляд последовало объяснение. «Фамильный перстень рода Ван Дирк. Вы, моя жена, вошли в мой род, это зримое подтверждение для всех. Я знаю, что вы свободная, уже не свободная ведьма. Но так надо, вам придется носить кольцо моего рода, так как я не просто магистр, но и герцог». «Ладно», — согласилась я. «Но чего спорить? Колечко красивое. Темно-синий камень с рисунком для оттиска на печати. Как камея, только наоборот, вдавленный. Как же они называются?» Слово вертелось на языке. «Вроде инталия?» Примечание. Инталия – техника резьбы по камню с углубленным отрицательным рельефом. Изделия с инталией служили главным образом для оттиска на печатях из воска, сургуча. Конец примечания. «А я смогу запечатывать письма оттиском?» «Разумеется». Не подал виду, если и удивился Томас. А вот Джинджу не сдержала любопытства. «А кому ты собираешься писать письма, ведьма Наталья? Ты же тут никого не знаешь». «Сейчас не знаю, потом узнаю». «Я готова, Томас. Можем идти превращать похороны в свадьбу, а поминки в балаган». Герцог Ван Дирк усмехнулся и предложил мне локоть. «Ван Дирк, Ван Дирк. Надо запомнить. Я теперь тоже ношу эту фамилию, пусть и ненадолго. Главное, не ляпнуть как-нибудь Ван Дрык. Вот уж стыдобище будет».